обручника от первого брака. За круглым столом пировали и строили планы сам Артур и 12 рыцарей. А поскольку он был круглым, то все они были равны. Этот миф, а возможно и не миф, известный 12 паладинов Карла Великого, был популярен и после Сервантеса. Этот миф даже в наши дни стал темой многочисленных приключенческих фильмов. Так что целью великого писателя, как думают или думали многие, вовсе не было уничтожить прекрасную легенду. Рыцари круглого стола, помимо немысленных подвигов, постоянно находились в поисках Грааля. Священный Грааль, в широком смысле, не только чаша, из которой пил Иисус Христос на Тайной вечере, не только кровоточащее копье, которым он был пронзен на кресте, а само его наследие, служение человечеству, а уж если быть совсем точным, истина, которую Сын Божий нам завещал, но которую мы так до конца и не осознали. Поэтому тот, кто найдет священный Грааль и обретет истину. И мыслящие люди понимают, что с каждым годом, пока еще не поздно, цена поиска и нахождения становится все выше. Эта тема будет всегда волновать, покуда жив человек. Поэтому Дон Кихота читают и перечитывают до ныне. А что касается немыслимых подвигов, то когда есть истинная вера, они вполне реальны. Первым охранителем гроба Господни был Готфрид Бульонский. Охранитель — титул, ибо никто из первых и истинных крестоносцев, они, идя от Константинополя, не ограбили ни один мусульманский город, не захотел короноваться на том месте, где Иисус был коронован терновым венцом. Так вот, Готфрид Бульонский, выйдя из Иерусалима с 20-тысячным отрядом в лобовом столкновении, смял 400 000 конников египетского султана. Это исторический факт. Но вера то вспыхивает ярким пламенем, а то затухает и даже становится предметом насмешек. В самом начале следующего века, то есть спустя 3 десятилетия после Лепанта, 54-летний Сервантес, ему еще не было дела до писательства, нужда не давала взяться за перо, работал интендантом для подвоза всего необходимого флоту, отправлявшемуся в Новый Свет, который уже назывался Америкой. Из-за океана, из Мексики и Перу привозили такое количество золота, что оно падало в цене, но все равно опьяняло. На работе по заготовкам и сбору недоимок можно было в короткое время сколотить состояние, что удавалось многим и что и соблазнило Сервантеса. Но при этом надо было быть черствым, бессовестным и неверующим, короче, брать и давать взятки, а таких качеств у будущего великого писателя явно не хватало. За честное и бескорыстное усердие, за неумение взять последнее, он вместо богатства 3 сумел угодить в тюрьму. Там и начал писать своего рыцаря печального образа. «Ах, Америка, сколько бед ты нам принесла, и сколько еще готовишь!» Колумб не был мечтателем, об этом ниже. Он многим влиятельным людям предлагал свой план более короткого западного пути в Индию и не без умысла. Наконец ему удалось заручиться поддержкой влиятельных лиц при испанском дворе, а главное — добиться финансового обеспечения экспедиции. В августе 1492 года, 7000-го от сотворения мира, когда на Руси ожидали конца света, получив в свое распоряжение 3 судна, теперь известные всем Пинту, Нинью и Санта-Марию, Христофор Колумб покинул Испанию и поплыл в западном направлении. Всего лишь 8 месяцев спустя он вернулся в Барселону, однако ничем индийским в трюмах кораблей не пахло. Адмирала, как он сам себя именовал, сопровождали 6 краснокожих туземцев в масках, чьи головы были украшены перьями. За ним матросы несли 40 попугаев, цифру запомнили очевидцы, а также сундуки с золотом и жемчугом. Колумб открыл за океаном новый свет, который папа римский Александр Борджиа провозгласил